Книга пятая. Альянс. Мировая торговля, особливо в нынешнем своем состоянии, является собой бескрайний океан коммерции, неизведанный как те моря, по которым пролегают ее пути. Проследить за негациантом в перипетиях его дел не легче, чем пройти лабиринт, не имея ключа к разгадке. Даниэль Дефо. План английской торговли. Дандолк. Ирландия. 6 сентября 1689. Элизе, графине де Лазер. От сержанта Боба Шафто. Дандолк. Ирландия. 6 сентября 1689 года. Сударыня, я диктую эти слова писарю-пресвитерианину, который следовал за нашим полком от самого места высадки под Белфастом, а сейчас прибил свою вывеску над лачугой возле лагеря близ Дандолка. Из этого можете делать какие вам будет угодно заключения о том, что я буду говорить прямо, а что опущу. Очередь солдат начинается за моей спиной, доходит до двери и продолжается на улице. Я в ней старший по званию и потому волен занимать писаря хоть до конца дня. Однако постараюсь быстро изложить все самое важное, чтобы и другие смогли отправить весточку матери или подруге в Англию. Ваше письмо от 15 июля пришло перед самой отправкой в Белфаст, и капеллан прочел мне его уже на корабле. Хорошо, что в Гааге я успел близко с вами познакомиться. Не то бы счел содержимое письма пустой женской болтовней. Ваша манера изъясняться куда утонченнее, чем то, что обычно слышишь на палубе военного транспорта. Все присутствовавшие при чтении были потрясены, что столь изысканные слова обращены ко мне. Теперь меня считают человеком выдающимся, с многочисленными связями в высшем свете. Слушая некоторые предложения по третьему, четвертому разу, я понял, что вы повздорили с французским придворным по фамилии Даво, который разузнал о вас нечто опасное. Из-за революции в Англии Даво срочно отозвали во Францию. Позже несчастного графа отправили в Брест, самую западную часть Франции, и погрузили на корабль в обществе мистера Джеймса Стюарта, который прежде звался Яков II, милостью Божьей король Англии и прочее. Вместе они отплыли в славный град Бантри, что в Ирландии. Позже вы получили известие, что они собрали армию из французов, ирландских католиков и якобитов, как мы теперь называем, сторонников Якова в доброй старой Англии, и обосновались в Дублине. Вы слишком утонченны, сударыня, чтобы высказываться напрямик. Посему основной смысл вашего письма, как был для меня неясен, так и остался. Полк мой располагался в Лондоне, и письмо вы направили туда. Следовательно, не могли знать, что оно догонит меня на пути в Ирландию. А может, вы так умны и наслышаны, что именно это и предвидели? И уж, разумеется, письмо ваше не было просьбой о помощи, ибо чем бы я мог помочь вам в таком деле? Братец Джек прижил двух сыновей с ирландской красоткой Марией Долорес Партри, о чем наверняка вам рассказывал. Она умерла, оставив мальчиков на воспитание родичам. Я постарался их разыскать и в меру возможностей поддержать, например, завербовать нескольких дядьев и двоюродных братьев в наш полк. За солдатским житьем путного дяди из меня не вышло. Однако мальчишки, унаследовавшие отцовскую страсть к дурацким порывам и вдобавок воспитанные ирландцами, уважают меня тем больше, чем меньше я о них пекусь. В прошлом году Джим Стюарт, тогда еще король, проникся злостным недоверием к собственным английским полкам и призвал несколько ирландских, дабы подавить революцию, которую именовал мятежом. Воображение рядовых англичан рисовало крестоносцев 9 футов ростом с французскими багинетами, обогренными английской кровью, ведомых иезуитами и направляемых непосредственно из Рима, но притом необузданных, как любые ирландцы. Мой писарь-пресвитерианин взглядом укоряет меня за легкомыслие. Им тут, в Ольстере, такие ужасы постоянно мерещатся за каждым углом. Извольте, любезный, записать в точности, как я сказал. Ирландцам в Англии стало еще хуже, чем обычно, и родня Марии Долорес, включая Джековых мальцов, села на первый же корабль в Ирландию. Они приплыли в Дублин, на противоположный, казалось бы, край острова, поскольку Партрии и Скани обитали в Коннахте. Однако Дублин неожиданно пришелся им по душе. За 2 поколения в Лондоне они привыкли к городской жизни, да тем временем и Дублин успел вырасти. Не успели они осмотреться на новом месте, как явился Яков со своим разношерстным двором, и французские генералы начали предлагать золотые монеты всякому, кто вступит в якобистское войско. Рыская по острову, они завербовали толпу голых дикарей и назвали ее армией. Вообразите, как обрадовали их новобранцы, служившие в гвардейском полку, обученные стрельбе из мушкета и участвовавшие в сражениях. Мою ирландскую шатью-братью приняли на ура, тут же произвели в сержанты и расквартировали в домах дублинской протестантской знати, которая к тому времени давно отчалила в Англию или Америку. Итак, мы с Партри оказались по разные стороны фронта, пока дремлющего. Если и я, и они уцелеем, я приглашен посидеть за кружечкой темного пива и выслушать волнующие истории о Дублине при якобитах и о том, как одна коннахтская семья пережила это время. Прошлым летом сборная франко-ирландская армия осадила ольстерские города Дерри и Эннинскиллен. Желание Якова одерживать победы во имя римского папы заметно превышает его умственные способности. Дважды он со своей свитой срывался из Дублина в надежде пробиться к северу от Ольстера и укрепить крестоносный флаг на развалинах пресвитерианской церкви другой. Ужасающее качество мостов и отсутствие дорог сдерживали его продвижение, которое так и так замедлялось стойким нежеланием шотландцев капитулировать. Мой писарь, который сейчас лучится от гордости и прочувствованно шмыгает носом, возможно, добавит несколько строк, превозносящих мужество своих единоверцев. Когда Даво, вынужденный сопровождать Якова в этих прогулках, вернулся, то услышал малоприятное известие. Некие предприимчивые дублинцы, описанные свидетелями как 2 нечесанных юнцов, залезли по водосточной трубе в его дом и выкрали все ценное, а также кое-что, представляющее интерес только для самого графа. Предоставляю вам, сударыня, догадываться, связаны ли эти события с письмом, которое я несколькими неделями раньше отправил в Дублин моей ирландской шатии-братьи. Письмом, в котором я описывал Даво и упоминал, что он поселился через площадь от дома, где расквартирована их рота. В скорости мне среди ночи передали бумаги, написанные, насколько я могу судить, на французском языке человеком весьма образованным. Я, даром что неграмотный, узнал некоторые слова и, сдается, увидел в некоторых бумагах ваше имя. Прилагаю их к моему письму. Во время нашей памятной встречи в Гааге вы выразили сочувствие к моей беде, а именно к тому, что моя любезная мисс Абигайль Фром продана в рабство графу Апнорскому. Вы не вполне поверили, что я смогу быть вам полезен. Возможно, пришло время подбить новый итог. Я пытался самостоятельно поправить дело в день революции, но не преуспел. Если пожелаете, сможете узнать подробности из уст самого милорда Апнора. На сём письмо заканчиваю. Коли пожелаете ответить, пишите мне в Дандолк. Я здесь со сборной солянкой из англичан, голландцев, гугенотов, ольстерцев, датчан и бранденбуржцев. Сдобренной примесью твердолобых фанатиков, чьи отцы пришли сюда с Кромвелем и завоевали остров, за что получили в награду ирландскую землю. Теперь ирландцы забрали ее обратно, и нонконформисты никак не могут решить, присоединяться к нам и отвоевывать Ирландию, либо плыть в Америку и покорять ее. У них есть на раздумье месяцев 8-9, поскольку маршал Шомберг, которого король Вильгельм поставил во главе армии, нерешителен и намерен провести в Дандолке всю зиму. Так что здесь меня можно будет разыскать, если я прежде не околею от чумы, голода или скуки. Ваш смиренный и покорный слуга. Боб Шафто.